Глава 6. «Богинис, тихо!» — вдруг выкрикнул я и приложил палец к губам. Народ резко замолчал, смотря на мое очень сосредоточенное лицо, да и сами напряглись. А я в это время выпускал свою ауру, а еще где-то за аванпостом из черной кляксы вылетела миниатюрная девушка-призрак. И как закричит? «Банши!» — осознали паладины. «Похоже, еще одна, но куда слабее. Справлюсь!» — кивнул я и побежал уничтожать нечисть. И да, по факту призраки — это тоже нежить, но их причисляют ко всяким бесам, демонам и прочим нечистым. Грубо говоря, все, что можно пристрелить, — это нежить, а что нельзя, — это нечисть. Но, повторюсь, это лишь грубо, ведь там столько нюансов, что рассказ о них займет пару вечеров. Покрываясь светом под восхищенные взгляды людей, быстро покинул аванпост и минут 40 преследовал банши. Ну, по крайней мере, так все думали. На деле же я нашел неплохое дерево и, скрывшись за ним, полежал, а банши сделала мне массаж головы. Она достаточно сильный призрак, чтобы воздействовать на материальный мир. Иначе как бы она кричала. Но метать что-то тяжелое ей сложно. В этом плане даже полтергейст Анны сильнее ее. «У тебя приятный голос, когда ты не ругаешься», — подметил я, так как банши начала тихо что-то напевать. «Спасибо. Вроде когда-то я была певицей». Призрак улыбнулась и продолжила массаж. «Понятно. У меня есть невеста. Она любит играть на музыкальных инструментах. Думаю, вы подружитесь. Тоже мелкая». Последняя прилетела в мыслях. «Правда? С удовольствием спела бы под музыку. Очень интересно, на что нынче бояре исполняют». Мы продолжили отдыхать, и да, акцент у девушки немного необычный, но это русский, правда устаревший. В скором времени банши издала последний вопль, где я создал несколько очень мощных вспышек. В них она и вернулась в загробное царство, но я побрел к аванпосту, сонный, зевающий и шатающийся. «Кушать хочу!» — устал. Еще голос банши был такой мелодичный, словно колыбельная. «Александр Леонидович!» — раздался крик паладинов, стоило мне выйти из леса. «В порядке я. Банши побеждена. Домой хочу». Продолжил идти дальше, не особо обращая на людей внимания. А там уже и мой автобус нашелся, и даже мое сопровождение почти целое. Хотя куратора нашего чуть не прибило кикимора. Нет, не моя, а местная. Да и послабее на моей. Они тут совсем без мозгов. Молодые и дикие. Видимо, сравнительно недавно прошли эволюцию. В скором времени, после выслушивания очередной порции благодарности, я все же оказался в автобусе. На меня все смотрели, но вопросов решили не задавать. Аня же предложила свои коленки в качестве подушки. В итоге на них и уснул. Автобус. Некоторое время спустя. «А что, собственно, здесь произошло? В том смысле, что Александр всем помог? Как?» — вдруг спросила Полина. Она сидела рядом со своим парнем, который был весьма уставшим, так как тот тоже участвовал в бою с зомби. «Поль, у всех свои секреты. Делись!» Большая ладонь Виталия опустилась на ее макушку и взъерошила волосы, за что тут же был укушен за палец. Полине не нравилось, когда к ней обращаются как к ребенку. Точнее, ее это жутко бесит. «Александр, маг света, они идеальные уничтожители нежити. Вы ведь все видели герб Череповых?» Лев устало улыбнулся. Он тоже пытался сражаться с зомби, и это было жутко утомительно. «Почему Катя с Леной не такие сильные? Они выше рангом», — возразила мелкая. «Я тоже выше рангом, но не думаю, что одолею Александра в спарринге». Здоровяк перевел взгляд на парня, что уютно устроился на мягких коленках своей невесты. «Как Саня уже говорил, все дело в контроле над магией, и он прав. После острова, а также райского сада...» Он вытянул ладонь, которая мигом обросла камнем. «Я стал куда сильнее, да и ты». «Угу», — Полина кивнула ему. «Наши тренировки над контролем дали потрясающий результат. Я слышала, что Академия хочет применить практику тренировок под воздействием радужного неба». «Скоро применят и практику контроля маны в условиях, когда ее из тебя высасывают», — добавил Лев. «Я уже говорил с директором. Вызывал тот меня для опроса. Все же я ранг поднял там». Народ закивал. «И все же, Ань, почему твой парень такой дико сильный? и ранги берет, как сумасшедший. Тайна рода. Пожала она плечами и улыбнулась. Но на деле Саша может за день зачистить под десяток врат ранга Си. Он усердно трудится, чтобы стать сильнее. Все замолчали, а вскоре послышался звук, как будто кто-то скребет дерево. Виталий голову чесал. «Эш, как-то стыдно стало», — заулыбался здоровяк. «Я на выходных люблю расслабиться и отдохнуть». «Саша отдыхает за партой», — рассмеялась Аня и погладила своего парня по волосам. «А я-то думала, чего это все его называют спящей некрасавицей?» — подметила Полина, удивив Аню. «Не слышала о таком. Еще бы», — хмыкнула мелкая. «Ты же, прости за честность, но долбанутая. Чуть что сразу в драку и волосы рвать. Тебе все девушки Академии уже стороной обходят». «Ну и хорошо», — заулыбалась седовласая и поцеловала своего парня в лоб. «И да, они еще не знают, насколько я долбанутая». «Да, видели мы, во что ты бедных лисиц превратила». Полина скривила лицо, вспоминая сегодняшний осколок. «И что Александр нашел в тебе? Ты ведь жуткая, а внешность, ну да, хороша, заразу, но даже его сестры, которые, подмечу, не родные и неровно к нему дышат, куда краше». «Поль!» — Виталий положил ладони ей на плечо. «Да, что-то меня занесло. Прости, Анют». Аня ничего не ответила, но призадумалась, и мысли эти ей не понравились. Особняк Череповых. Поздно вечером. Гаус. После сытного ужина и отдыха занялся делами и... Как же велик наш мир и чего в нем только нет. Фестиваль тортов во Франции. Ладно, не так он называется, а что-то там кондитерское. В общем, я почитал информацию в интернете и чуть слюнями не подавился. Лучшие торты со всего мира соберутся в одном месте, и я просто обязан попасть туда. И как раз есть отличная возможность. Степан принес мне приглашение на один конкурс. Точнее, не мне, а рыжим. Мол, такой-то модельер, или как они там называются, восхищенных красотой и жаждет, чтобы они выступали в мировом конкурсе что-то типа красоты или манекенщиц, в общем, непонятно. Победитель, помимо кучи плюшек, получает возможность заказать у победителя кондитерского конкурса торт своей мечты. Как представил это, сразу на душе теплее стало. «Мы едем». Я посмотрел на Степана, который объяснил мне детали приглашения и прочего. И спросил остальных, поедут ли они. Можем устроить небольшой отпуск. «Я не смогу с вами поехать. Работы слишком много, а остальные, уверен, согласятся». «И ты оставишь меня одного со всеми этими женщинами? Смерти моей хочешь?» Сердито посмотрел на него. «А что, без Степана я как без рук. Он умело все организовывает, и женщины меня не беспокоят». «На работе ничего не случится. А если и случится, подождет». «Понял». Далее я позвонил этому Едашковичу. У него в Санкт-Петербурге сейчас еще только день. Мы переговорили, обо всем договорились. На удивление, шумный мужчина, но доходчивый. Выезжаем в пятницу. Степан позаботится о билетах на поезд. Да-да, поезд, Москва-Париж. Телепортация в европейских странах не так развита, как у нас. Да и есть иммиграционные проблемы. Европейцы почему-то боятся, что к ним телепортируются сильные русские маги. Прямо в столицу. Как обычно, все сложно. В скором времени ко мне в кабинет сбежали все женщины особняка, даже Татьяна. И что я могу сказать? Мы всем родом едем в Париж. Впрочем, я так и планировал. Пусть отдохнут. Для магов это очень важно. Это нападение за нападением. Все находятся в стрессе, что сказывается на темпе развития, как магов. Правда, пришлось позвонить Юдашковичу. «Простите, но это за граница. Нашу безопасность будет обеспечить посольство и силы империи. А вы хотите устроить отпуск всему роду?» — возмущался он. «Мол, все сложно, дорого и бла-бла-бла». И тут в голову пришла идея. Я достал телефон и сделал парочку фотографий окруживших меня женщин. «Я вам прислал фотографии тех, кто со мной полетит». «И зачем мне на это смотреть? Вы тратите мое время... Ой, божечки! Всех! Всех везите!» Я лишь рассмеялся. Чего раньше не подумал? В общем, все мы полетим во Францию. Анна с Линой не смогут. Уже позвонил им. Первая почему-то нос воротит от Франции, а вторую не отпустил отец. Мол, в этой стране у их рода немало врагов. В общем, как-то так. Поэтому я пошел спать. А то шумно как-то. Женщины будто с ума посходили. Если с рыжими все понятно, они шопоголики, то с остальными... Но они, можно сказать, Благовещенск никогда не покидали, а тут другая страна, практически другой мир. Это в Российской империи куча монстров, врат и опасностей. А там, что не лес, то крохотный заповедник, где едва ли не на каждом дереве камера. У монстров там попросту нет возможности расплодиться. С другой стороны, там низкий магический фон, очень мало врат и, соответственно, мало магов и артефактов. Ладно, неважно, сейчас отдых. Думал я, но не спалось. Пришлось позвать Баньши. Причем ее не нужно было вызывать, как Кики или рыцаря. Она просто сама вышла из алтаря и прилетела ко мне. Под ее чудесный голосок так хорошо засыпается лепота. Некоторое время спустя. Жилой дом напротив особняка. Шпионы. В трехкомнатной, простолюдинской квартире жило двое мужчин. Отчего все соседи на них косо поглядывали. Из дома они почти не уходили, а еду заказывали курьерами. Сейчас один из них сидел за большим столом в углу комнаты, увешанной экранами. На всех них был особняк Череповых, но в разных режимах зрения. Даже магический фон измерялся, и магическое излучение. Второй сидел на диване перед телевизором и попивал пиво. «В сортир хочу, смени меня», — заговорил первый, не отрываясь от экрана. Это был средних лет спортивный мужчина с короткой прической. Весьма стильный. «Окей». Второй поднялся и, похрустев косточками, направился к рабочему столу. Лишь после этого первый ушел, а 40-летний мужчина с пивным брюхом рухнул в кресло. Парень поспешил в туалет, совмещенный с ванной. Почему-то занавески были закрыты над ней. Но он не обратил внимания и просто сел делать свое дело, и вдруг погас свет. «Серега, прекращай, дурак старый!» Свет тут же включился, а парень начал ворчать, но вдруг заметил, что занавеска над ванной была убрана. А на зеркале, висящем на стене, надпись: «Ты скоро умрешь». «Серега, ты дебил! Юмор у тебя какой-то тупой!» Парень был рассержен, даже сбешен, но и вставать он не мог. Шаурма, что он вечером ел, была немного несвежей. А тем временем... «Вот дымище! И как жаль, что окна защищены, даже не посмотреть на этих красоток!» — ворчал мужчина, смотря на экраны. Он перенаправил одну из скрытых камер на комнату Кати, но, к сожалению, ничего видно не было. Окно экранировано. В него даже, чтобы лично взглянуть, нужно лицом упереться, иначе фигушки. Такие окна не дешевые, но пользуются большим спросом как у аристократов, так и богатых простолюдинов. «Так, а это что еще?» Мужчина замолчал и смог расслышать странный голос, такой мелодичный, такой сладкий. А звучал он из спальни. Его спальни. Встав из-за стола, что категорически запрещено, так как обязательно кто-то должен следить за показаниями приборов, он взял пистолет. Оружие было спрятано в комоде под телевизором, но просто так его не найти, даже если специально искать. Проверив пистолет, мужчина направился в свою комнату и увидел, что под одеялом кто-то есть — девушка. И, судя по силуэту, она раздвинула ножки и шалит пальчиками. Мужчина подошел и, наставив пистолет, дернул одеяло, а там пусто. «Чертовщина!» — пробормотал он и потряс головой. «Похоже, пора завязывать с бухлом». В этот момент раздался вопль его товарища. Он кинулся в туалет, но дверь не открывалась. Тогда он начал выбивать ее ногой, но без толку. Однако вскоре она вдруг сама открылась. Мужчина вошел внутрь и едва не блеванул. Все стены, да и вообще все было исписано, ни водой, и даже не кровью, надписи же «Смерть! Вы все умрете, ха-ха-ха» и тому подобное. Мужчина не на шутку перепугался, прочитав их, а его товарищ сидел перед унитазом, опустив в него голову. «Боже!» — мужчина хоть и не верил в богиню Рейну, но резко захотелось поверить в нее. Медленно подойдя к товарищу, потянул его за плечо и ужаснулся, увидев это. Мертвый и захлебнулся бы. «Боже!» Он попятился назад и уперся в кого-то. Медленно обернувшись, увидел его. Высокий мужчина, чье лицо было кем-то обглодано. Закричав от ужаса, пузатый рванул в рабочий кабинет и увидел входную дверь. Ему совершенно не показалось странным, что она не в коридоре, а в кабинете. Открыв ее, он кинулся вперед и полетел вниз, на асфальт. Ведь дверь была иллюзией, а на деле окно. Это было забавно. В помещении из ниоткуда появился мужчина, а рядом с ним милая девушка. Они оба были полупрозрачные. И стыдно. Дорогая, ты отлично сыграла свою роль. Господин будет гордиться нами. Мужчина обнял девушку и, приподняв, поцеловал. Клиника Белкиных. Следующий день. Вечер. Клиентов была тьма, но рыжие были воодушевлены и работали с полной отдачей. Поэтому дело шло быстро. А после того, как я выпросил у Белкиной одного целителя воды, скорость удвоилась, да и эффект стал лучше. Мокрые руки и целебная вода идеально сочетались, как и очищение с гидровосстановлением. Последнее заклинание очищает организм с помощью жидкостей. А также оно восстанавливает сосуды, органы и делает много другого полезного. Поэтому, когда эта магия напиталась моей силой, совмещенной со светом, эффект был потрясающий. Даже УЗИ сделали для проверки эффекта. В общем, визгов восторга было немерено. А еще мы обслужили полтора десятка человек, когда планировалось менее 10. И, как сказала Белкина, им уже едва ли угрозы не поступают с требованием повлиять на очередь. Правда, плевать на угрозы, ведь у нас есть волшебный черный список. Все боятся попасть в него. «Поздравляю, вы излечились от рака». Врач был ошарашен не меньше пациентки. Подмечу, что простолюдинки. Магов подобные болезни редко цепляют. А если и цепляют, то лекари легко от них избавляют. А вот с простолюдинами все сложно. Как я уже говорил, они тяжело переносят воздействие магии, особенно когда человек болен. Не знаю, как она попала к нам на прием, мы ведь здесь красотой занимаемся. Но попросил отец Белкиной, а мне несложно. «Спасибо, спасибо вам!» С трудом сдерживая слезы радости, женщина лет примерно 30 крепко обняла сперва меня, а после остальных. Стоит ли говорить, что случилось после? Эмоционально слабые Катя с Леной растрогались и разревелись. В итоге и женщина разревелась. Но я к этому времени ушел отдыхать и собираться домой. В общем, это был наш последний пациент на сегодня. Однако в честь исцеления простолюдинки Белкина пригласила нас в ресторан, где мы и провели остаток вечера, а вернулись домой лишь к полуночи. Следующий день у нас был коротким, потому что мы отправлялись в Париж. Вот только сперва нужно было переместиться в Москву, где нас под свое крылышко взял Юдашкович. Как оказалось, его род очень древний и является высшей аристократией. Но оно и понятно, ведь они шьют одежду для императорского рода. Даже рыжие в курсе про Юдашковича и фанатеют от одежды, что они выпускают под своим брендом. «Ах, божечки, вживую вы даже лучше!» Худощавая мужчинка в странном розовом пиджаке, облегающих брюках и больших треугольных очках встретил нас в телепортационном центре Москвы. С ним было четверо крепких, гладко выбритых охранников. Он держал себя в руках, хотя было видно, что жаждет накинуться на женщин и измерить их полностью, а потом одеть, свои наряды одеть, наши руки затряслить у модельера. «Кирилл Иванович, на нас люди смотрят», — подметил я, приводя странного мужчинку в чувство. «На, простите, просто засмотрелся. Прошу за мной, поезд отправляется через 1:35. Нам бы еще на вокзал успеть». Вскоре мы погрузились в большой, комфортабельный автобус и отправились на вокзал. Находился он недалеко, но мы едва успели. В городе жуткие пробки, а после — таможенный контроль. «Ого, вот это махина!» — прокомментировала Лена, стоило нам выйти на перрон. Подмечу, что тут почти никого не было. Пассажиры уже погрузились в поезд. «На пути могут попытаться монстры или врата, поэтому поезд укреплен», — подсказал Юдашкович и повел нас в эту громадину. Поезд был широким и двухэтажным. Снаружи он казался стальной крепостью. Даже внутренние поезда империи были не такие внушительные. Так что, полагаю, это защита больше от людей, чем от монстров, которых в Европе было мало. Почему не полетели самолетом? Ну, потому что Пруссия, страна, граничащая с Российской империей, закрыло небо для самолетов. Но не только наших, вообще всех. Там что-то вроде буйства летающих чудовищ уже лет 15. В общем, опасно летать. А если в обход лететь, то выходит куда дольше, чем на поезде. Плюс опасность выше. Поэтому оставался лишь поезд. И вот мы вошли внутрь, и нас разместили в купе, подмечу, что двухместных. Иначе нам не хватило бы мест. Все же такой табун женщин и детей. Плюс слуги. Степан разместился с сестрой, рыжие вместе, ну и так далее. И лишь у меня, как у патриарха, купе суперлюкс. Оно было большое, ванная комната куда больше, чем в обычных люксах, мебели больше, а еще кровать просто огромная. Ехать до Парижа весьма долго, и прибудем мы туда лишь утром по местному времени. Поэтому времени полно, и я занялся важным делом. Разместившись в уютной кроватке, проконтролировал, как идет работа на моих предприятиях. И только сейчас вспомнил, что я ведь обещал Владимировичу помощницу, грудастую. Ладно, подождет. Она сейчас обучается стрелковому бою у Жанны, как и другие эльфы. Она, кстати, отказалась ехать. Мол, в субботу прибудет новый лесовоз. На сегодня вечером девичник, одна из подруг, замуж уходит. Собственно, Кики с нами тоже не поехала. Да и не смогла бы. У нее документов нет. На мусороперерабатывающем заводе все было спокойно. Зомби работали без отдыха. А Ворон готовил одну интересную штуку. Магическое удобрение. На производство этого удобрения уйдет немалая часть биологических отходов. Это сократит расходы, а доход даже сложно себе представить. Правда, сперва нужно наладить производство, ну и получить отзывы. Я передал 100 килограмм подобной партии местным фермерам-тепличникам. Сейчас тестируют. Но Ворон уверяет, что все будет отлично, ведь это весьма древний, проверенный временем рецепт. В древних руинах нашел его. В общем, посмотрим. Если получится, то мне нужно будет куда больше рабочих рук. Глянул, что на лесобазе. А там все нормально. Разве что пару раз чужие разведчики появлялись. Но проникнуть на территорию объекта никто не смог. Стоит отметить, что количество развитых зомби увеличилось до 50. Это и новые китайцы, и темные эльфы, и даже парочка бойцов-охранников лесобазы. Постепенно моя мощь растет, и это не может не радовать. Открыв глаза, обнаружил, что прошло аж 2 часа. Живот заурчал, и я решил подкрепиться. Но сперва проверил, как там мои. Однако зря переживал. Они уже были в вагоне-ресторане. Татьяна с детьми там же. В итоге наша компания оккупировала половину ресторана. Рыжие сидели с Ириной и Ксенией. Оксана помогала мелким кушать, а вот Степан... Со стороны казалось, что он хорошо проводит время с 2 молодыми аристократочками. Но я-то его знаю. Парень просто проявляет вежливость, чтобы не опозорить рот. «Степан, дамы?» — кивнул аристократкам и плюхнулся рядом с блондином. «Здесь все столики на 4, так что места мне нашлось». «Простите, но мы тут разговариваем», — рыкнула на меня кучерявая блондинка. «Подмечу, что не красавица, но можно назвать симпатичной». Она была в синем платье с родовым гербом в виде белой розы, окутавшей клинок. «Вот-вот, хам!» — добавила вторая. Немного плотнее первой, но волосы у нее были шикарные, словно водопад черных, как смоль шелковых нитей. Она была в белом платье, и герб точно такой же, как у первой. «Я, конечно, понимаю ваше недовольство, но у меня, как патриарха, есть разговор к Степану, и ждать, когда вы договорите, совершенно нет ни времени, ни желания». Девушки посмотрели на меня, посмотрели на герб, что красовался на моем пиджаке, и зависли. Видимо, пытались вспомнить, какому роду он принадлежит. Но не вспомнили, а по глазам вижу, что они думают. Наверное, какой-то молодой и слабенький род, фу-фу-фу. «Я Инга», — заявила кучерявая и указала на вторую. «А это Соня». «Александр». «Вы тоже в Париж едете?» — поинтересовалась первая. «Да», — без особого энтузиазма ответил я и подозвал официанта. «Есть хочу адски. Без паразита я не могу быстро переваривать, а большая часть калорий идет в запасы, чего я постоянно испытываю голод. Не люблю голодать». «Белые водки, 2 бутылки, а еще? Кучерявая начала набирать кучу алкоголя, и, кажется, я понял их план. «Споить нас, утащить Степана и овладеть им». «Ну, посмотрим, как им это удастся. Тут маг света и маг природы».